Глава вторая. В полусотни километров от Конотопа, в рагуле сливающихся рек Десны и Сейма, в уремных пойменных луговинах, впятясь в суходольные бугры с ржавой травой на макушках, бригада противотанковых орудий вновь перешла к обороне. За многоверстный отступной путь артбригада должно в первый раз сошлась в своем составе, хотя и далеко не полном. Изрядно потрепанные в жарких схватках с танками батареи и дивизионы уже не досчитывались доброй половины пушек и расчетов. Оскудевшие боезапасы и теперь не сулили надежд на долговременность и прочность обороны. И все-таки обстановка позволила сделать передышку. Солдаты давно мечтали выспаться, привести в порядок пушки и тягачи машины, а также свою амуницию, починиться, постираться и выкупаться самим, благо обе реки рядом, слева Сейм, справа Десна. А хочешь, беги к устью, где сходятся они, и бросайся в обе разом. За все лето войны еще не выпадало такой воли и близости к домашнему. Дивизионные повара, не помня, когда и по-людски кормили огневиков горячей кашей, с доброй охотцей распалили походные кухни, и скоро кулешный запашок, мешаясь с прибрежными запахами, поплыл по расчетам, бередя аппетит солдат. Оборона строилась наспех, глазомерно, без каких-либо расчетов и данных разведки и вышестоящих штабов. Солдаты просто устали держать фронт на колесах, и эта смертельная усталость подвигнула их к решимости вырвать у войны хотя бы денек-другой человеческого покоя. И вот при первом же удачном выходе из окружения артиллерийская бригада вместе с небольшими группами пехотинцев, остатками разбитых стрелковых частей, уперлась в обороне. Место случилось как нельзя более удачным. Клином сходящиеся реки представляли собой серьезный водный рубеж, который сходу, без наведения переправ, даже ошалевшим от боевых удач немцам было не преодолеть. Противоположные, теперь уже вражеские, берега рек были открыты, а значит, небезопасны. Через прицелы орудий хорошо проглядывалась заречная даль, и это обнадеживало и как бы оберегало артиллеристов от внезапных атак немцев. Попереди гаубичных батарей в прибрежных чахлых кустах мастились противотанковые сорокопятки и расчеты ПТРовцев-пехотинцев. Донцов свою пушку успособил в огромной бомбовой воронке, а потому не требовалась отрывка огневой позиции, обошлись малой зачисткой. И еще радовало одно обстоятельство. Его расчет пополнился из числа пехотинцев и теперь представлял собой боевую единицу, способную работать почти в полную силу. Фронтальная сторона внушала достаточную прочность в обороне. Тылы же артиллеристов прикрывались грядой затравенелых холмов, за которой, по солдатским слухам, должна сосредоточиться наша танковая группа для контратаки. Все это обнадеживало солдат и обеспечивало им желанную передышку. Противник тоже, казалось, нуждался в отдыхе, не нудил артобстрелами, не стращал авиацией. Заступила долгожданная, на редкость стойкая тишина. Но у войны свои порядки, свои силы, свои пружины и коварные заряды неожиданностей. И срабатывают они в тот самый миг и час, когда этого не должно быть. Нет, не постирали солдаты своих портянок и гимнастерок, не смыли пота с потертых спин, не вычистили пушек, не перевязали ран заново и не дописали писем домой. Не размочили даже сухарей, чтобы унять голодную тоску по давно забытой кухне. Так нежданно скороталась передышка. За холмистой грядой, откуда артиллеристы ждали танковой подмоги, вдруг и в самом деле густо и раскатисто загудели танки. Бывалые солдаты, не раз попадавшие под танковые атаки, разгадали быстро. За холмами на атакующей скорости шли не свои, а немецкие машины. Танки с тылу раздался продирающий до боли голос наблюдателя. Первоминутная перепуганность командиров и отвратительная суетливость солдат-огневиков после благодушия и беспечности, какая всегда царит на передышных привалах, представляя собой ужасающую картину расплоха, когда никто не знает, что делать. Одни командиры орудий призывали расчеты к бою, другие подавали заполошенной командой орудия на крюк, то был клич к отходу, но отступать было некуда, сами же себя загнали в мешок. Реки в этих местах были без перекатов, да и противоположные берега, накануне оставленные немцам, теперь тоже представлялись ловушкой. Пушкари, противотанкисты и пехотные стрелки-бронебойщики быстрее других очухались от паники и приняли боевую изготовку для встречи танков. Донцов не помнит того боя, помнит лишь, как он пустил последний снаряд и то, как ему показалось мимо цели. Не помнит он и того, как кто-то подал команду на крюк, и его расчет, как и уцелевшие другие орудия, берегом по Осоковой луговине удирал в поисках спасительной дороги на еще не занятый кусок земли. Немцы то ли промешкали, то ли самим потребовалась передышка, повернув назад за холмы, занялись перегруппировкой танков. С полдюжины машин дымились под горой, один из танков, сорванной гусеницей, безудержно палил подступающим артиллеристам и мелким группам пехоты. У бронебойщиков для сопротивления тоже не оставалось патронов. Наводчик Донцов, оглохший от стрельбы, теперь сидел в задке кузова, одной рукой держась за борт, другой за голову, словно опасаясь, что она вот-вот слетит с плеч. Грузовик ЗИС-5, тянувший за собой сорокопятку, мотал ее по качкарнику, норовя увильнуть от посланных вдогонку вражеских снарядов. Правое крыло машины, давно державшееся на соплях, вскоре сорвалось с болтов и осталось валяться на лугу куском обшарпанного железа, ни на что не похожего и никому не нужного. Невелика потеря автомобильное крыло, но как разлагающе действует на душу всякий убыток самой малости на войне. Так ведь и думается, что и ты тоже в какой-то раз сорвешься из-со своих болтов и останешься лежать коровьей лепехой на лугу, где через лето на том месте буйно вздуется кочка изумрудной осоки, будто никогда и нигде тебя не было. Донцов еще цепче крепился руками за борт орудийного тягача и покорно глядел то на угнувшиеся в кузове номера расчета, то на задние колеса автотягача, из-под которых словно картечью хлестало зеленым осклизлым крошевом в бронещиток и казенник пушки. За спиной колотился по лопаткам карабин. В кабине смертно матерились друг на друга шофер и командир орудия, таким путем решая, как удачнее отступить, как уберечь орудие и расчет огневиков. Денис не то что боялся обернуться назад, глянуть по сторонам, где он точно знал, буксуют машины, гибнут батарейцы, стонут и кличут на помощь раненые. Он с полной очевидностью представлял себе, как немецкие танки бьют уже не сходу, как в начале атаки, а с остановок, что всегда гибельно для отступающих. Но страшился Донцов другого, нового охвата противников с флангов и очередного окружения. Такое уже было под Киевом, Нежиным, и 2 дня назад под Конотопом. Ошеломленный страхом пленения, он никак не мог взять себе в толк, как это немцы умудряются наступать быстрее, чем отступающие отходить в свой тыл. В стремительном рывке из очередной западни противотанковая бригада из своей оставшейся половины потеряла еще половину. С оставшимися уцелевшими расчетами она через сутки вышла к Севску, где готовилась очередная линия обороны. Помянув кого добром, кого проклятьем, и пополнив расчеты из остатков других частей и подразделений, разбитых в последних боях, артиллеристы как бы вновь обрели способность к боям и сопротивлению. Случился также подвоз боеприпасов и провианта, и все бы ладно, и можно было бы передохнуть, но огневики, как и все солдаты пополнения, были настолько измотаны оборонительными боями, бессонницей и голодом, что валились с ног, ослушивались, мимо ушей пропускали всякого рода команды и приказы. А приказами под угрозой трибуналов предписывалось артиллеристам за сутки, за единую ночь или день, и даже за считанные часы, какие отведет на это неприятель, обучить огневому делу пехотинцев, саперов и всех других пополненцев, которые были теперь поставлены на котел артиллеристов. Пополненцы, сложив козлы винтовки, вначале что-то делали. Таскали снаряды, клацали замками орудий, прижмуриваясь, заглядывали в прицелы, свертывали банники и чистили стволы орудий, учились повторять команды и рыть огневые позиции, то есть учились делать все, что положено знать артиллеристу. Но через малое время солдаты валились с ног и засыпали, кто где упал, и было их уже не поднять с земли никакими трибуналами. Будто подгнившую плотину в половодье с необычайной лихостью сорвало оборону и под Севском. Булыжным древним трактом вновь полуразбитая бригада противотанкистов отходила с боями к Орлу, откуда примехонько, словно по школьной линейке, пролегала дорога на Москву. Командиры уже не раскрывали полевых карт. Все было, как выражались артиллерийские разведчики, ясно и так. Буссольно-визуально. Однако на этот счет ни шуток, ни серьезных разговоров не заводили ни солдаты, ни начальство. Но уме всех одно — уцелеть, не угодить в плен, отвоевать у немцев хоть малую передышку, чтобы собраться с силами и остановить продвижение противника. Житье часом, лишней минутой становилось нормой. Все, от солдат до главнокомандующего, ждали перелома войны в свою пользу, но никто не знал, когда и каким образом может наступить этот перелом. После очередной оборонительной схватки с танками противника под Орлом от противотанковой артбригады уцелела лишь одна батарея 45-ок. Ей уже никто не командовал, некому. И куда бы ни тыркались оставшиеся расчеты, всюду немцы или отступающая своя же пехота. Один из пехотных политруков, лейтенант Лютов Иван Васильевич, так полно он представился артиллеристом, по своей воле вызвался командовать артиллеристами. Батарейцам, хоть и вконец растерявшим силу, было не все равно, кому подчиняться, но к лейтенанту отнеслись с доверием. По какой-то дурацкой ассоциации, всматриваясь в облик Лютова, пытались непременно отыскать в нем черты лютости, отваги, полной надежности. Все сошло ладом с первых же смотрин, но не обошлось без шуток, смущали очки. «Эти штучки, товарищ лейтенант, вам на буссоль али на бинокль заменить придется», пошутил заряжающий из расчета Донцова. «А то эту бронированную гаду...» Солдат кивнул на подбитый в утреннем бою немецкий танк. «И проморгать можно в ваши мелкоскопы-то?» Шутки шутками, а солдату перечить начальству не полагается, и артиллеристы безоговорочно подчинились новоявленному комбату. Лейтенант Лютов, переживший накануне крах, гибель своей роты и пленение на его же глазах последних раненых бойцов, теперь знал цену каждому солдату. Сославшись на какой-то приказ сверху, скомандовал расчетом отходить на север, к городу Мценску, к берегам Зуши, не преминув при этом похвалить реку как самую красивую и к тому же самую рыбную в Центральной России после Волги, Дона и Оки, куда впадает Зуша. Но больше всего бойцов тронуло то, что эту речку лейтенант назвал Тургеневской. Тут в свою бытность век тому назад по берегам Зуши и ее приточной речушки Снежиди, что пастушечьим кнутом извивается по беженому лугу, великий писатель и страстный охотник досужими днями хаживал с ружьем и собакой. И не в таком ли раздумном одиночестве сами собой рождались слова и образы его гениальной прозы и стихов? Лейтенант, невинно увлекшись рассказом о тургеневских местах, вдруг неожиданно для всех продекламировал: «Как хороши, как свежи были розы!» Протерев очки уголком малиновой петлички и воздев их на место, политрук, несколько смущаясь, сказал: «Вы уж, товарищи бойцы, не осудите меня за такое. До войны я любил читать Ивана Сергеевича, вот вспомнилось и забыл, где я теперь». Солдаты, понимающе, скрывали усмешки, но в душе каждого все перевернулось вверх дном. Отлетели куда-то страхи и потери от утреннего боя, от трехмесячного почти непрестанного отступления. Необычные разговоры, да и сам до наивности простой политрук, совсем не солдатской стати человек, подействовал на них с неожиданной стороны. Превеликое множество рек, речек и речушек, и тоже красивых и рыбных, оставлено за линией фронта. На какой срок отданы они, никому не дано было знать. А тут еще одна речка, какая-то Зуша. Может, ни один из батарейцев никогда бы не узнал о ней, не случись отступление через нее и не подвернись по окопной судьбе политрук Лютов. Всего-то и знаменита Зуша тем, что по ее пойменным болотцам и глухоманным низинкам бродил Тургенев, и что о ней сложились какие-то красивые и русско-милые слова. А вот поди, отдай теперь немцу эту реку, рухнет и красота, и слова, а может, и сама жизнь изойдет до смертной ничтожности. Труднее всего сдавать те места, которые знаешь. И, как бы успокаивая себя, Лютов в полный голос повторил: «Как хороши, как свежи были розы!» И в политруковском духе добавил: «Товарищи артиллеристы, мы должны драться не только за нашу землю, за речку Зушу и за родную Россию, но и за эту строку, ибо в ней выражен дух красоты. А красота, по выражению другого писателя, Федора Михайловича Достоевского, спасет мир. Россия, Зуша, свежие розы». Словно и хлебом, и молитвой запасались впрок солдаты. И они никогда бы не сдали их врагу, не будь на то рока войны.